Если ее постоянно увлажнять, то это вызывает рост растения. Следовательно, поливку всегда ограничивают. Бонсай требуют ежедневной поливки, но количество воды всегда контролируется. Как известно, сильные ветры также ограничивают рост растений. Известно также, что деревья, растущие высоко в горах или на продуваемом ветрами морском берегу, не бывают очень высокими. Хорошая вентиляция способствует быстрому высыханию почвы, в которой растет бонсай, и, следовательно, также является косвенным фактором, ограничивающим рост растения. Как видно, выращивание бонсай – это довольно тонкое и хлопотливое дело. С ним могут справиться лишь люди, горящие страстной любовью к природе. Японцы хорошо знают это, и когда видят на подносе, например, миниатюрную сосну, они испытывают искреннее уважение к тем, кто ее вырастил. Приложение четвертое. Хагакуре бусидо. Извлечение. Примечание. Цитируется по восточному обозрению 1943 года. Бусидо – путь воина, означает смерть. Когда для выбора имеются два пути, выбирай тот, который ведет к смерти. Не рассуждай, направь мысль на путь, который ты предпочел, и иди. Невольно напрашивается вопрос, почему я должен умирать, когда это невыгодно? Почему я должен платить жизнью за ничто? Это обычные рассуждения себялюбивых людей. Когда надлежит сделать выбор, не позволяй мыслям о выгоде колебать твой ум. Принимая во внимание, что все мы предпочитаем лучше жить, чем умереть, это предпочтение определяет и наш выбор. Думай об ожидающем тебя бесчестии, когда ты, стремясь к выгоде, вдруг ошибешься. Подумай о жалкой участи человека, который не добился цели и продолжает жить. Когда ты потерпел фиаско в своих намерениях и расплачиваешься за свою неосмотрительность смертью, значит, твоя жизнь проведена бесцельно. Но помни, что твоя смерть не роняет твоего достоинства. Смерть не бесчестит. Каждое утро думай о том, как умирать. Каждый вечер освежай свой ум мыслями о смерти. И пусть так будет всегда. Воспитывай свой разум, когда твоя мысль постоянно будет вращаться около смерти. Твой жизненный путь будет прям и прост. Твоя воля выполнит свой долг. Твой щит превратится в стальной щит. Если ты не можешь проследить свой путь прямо открытыми глазами, с умом, свободным от путанных мыслей, ты не избежишь ошибок. Выполнение долга должно быть безукоризненным, а твое имя незапятнанным. Смерть и истина. Однажды какой-то человек спросил, что есть смерть, и получил ответ короткосложными стихами. В жизни все фальшиво, есть только одна истина, и эта истина — смерть. Лицом к смерти. Воистину храбр тот, кто смерть встречает с улыбкой. Таких храбрецов мало, они редки. Есть люди, умеющие спорить благородно, но есть такие, которые теряют рассудок в решительный момент. Человек, потерявший сердце в последнюю минуту, нехрабрый человек. Расчетливые умы. Очень расчетливый ум недостоин уважения. Рассчитывать — это значит взвешивать и помнить, что можно потерять и что нужно выиграть. Расчетливый ум никогда не сможет подняться над мыслью о корысти и убытках. А что есть смерть, как не убыток? Что есть жизнь, как не корысть? Кто рассчитывает, тот корыстен. Поскольку такой человек в любых обстоятельствах работает только с корыстной целью, он должен опасаться смерти. Значит, такой человек трус. Кто обучался наукам, У того свободный и острый язык, но остроты таких людей часто служат маской для их немощного ума.